Вечером они играют в трагедии Полевого «Уголину». Он — Нино, она — Вероника. Надежда Васильевна помнит в этой роли Мочалова. Бывали вечера, когда он потрясал своей игрой. Бывали удивительные моменты, когда, например, он узнает о смерти Вероники или когда он встречается с ее убийцей, но с врожденным его чувством меры и стремлением к жизненности и простоте он не мог любить этой роли. Да и вообще, его игра всегда была неровной. Он был весь в зависимости от своих впечатлений или настроений, от закулисных интриг, от неприятностей с начальством, от печатных отзывов, от семейных сцен, болезненно реагировала на все его хрупкое, неуравновешенное, исковерканное жизнью душа. Иногда он холодно, даже нелепо декламировал, даже пел стихи, как и сейчас в трагедиях Рассина или Корнеля поют их французы. Так что провинциалы, попавшие в театр в такой неудачный вечер и видевшие Мочалова единственный раз в жизни, выносили глубокое разочарование и не хотели верить, что видели перед собой величайшего гения русской сцены. Только в Шекспире трагический талант Мочалова поднялся во весь рост и проявил себя в полном блеске. Нино Каратыгин, этот истинный артист классической драмы, был лучше Мочалова. Он всегда владел собой, каждый жест его был рассчитан, каждое слово взвешено. Здесь не было вдохновения, но это было истинное искусство. Пусть холодом веяло от него в самых патетических местах, но красива была его приподнятая декламация. Лживую риторику автора, ходульность чувств, неестественность положений — все, что инстинктивно отталкивало художественную натуру Мочалова, Каратыгин умел использовать. Более эффектного Нино трудно было себе представить. В игре Садовникова соединилось тонкое, обдуманное до мелочей искусство с мощным темпераментом. Надежда Васильевна ошеломлена. Она не ожидала такой силы в гастролёре. Как стремительный поток мчит и крутит ветку, так мчит он её с собою на могучих крыльях таланта в тот таинственный мир, где страдают, любят и ненавидят созданные фантазии и призраки людей. И она покорно отдается в его власть, опьяненная стихийностью этого темперамента, и сама не знает, наяву или во сне она любит его, наяву или во сне он целует ее, губы его говорят странные нереальные слова, какие произносят только на сцене, а пронзительные яркие глаза его манят и горят. «Сама придешь, а я буду ждать». Она приходит в себя только в уборной. Как обидно проснуться, пусть их вызывает весь театр, и вдвоем они выходят на поклон. Что ей эти восторги и сравнения с прекрасной жизнью вымысла, сладкий яд, который она впила, сейчас полными глотками. Но и в «Уголина» Полевого, и в «Бурграфах» Гюго, и даже в «Кларе» Добервиль слишком тесно такому таланту. Крылья его развертываются только в шекспировских трагедиях. Садовников играет короля Лира, Неронова — Корделию. И ее она играет по-своему, женственной и нежной по внешности, но с душой мужественной, страстной, непримиримо гордой. На угрозы разгневанного отца лишить ее наследства она отвечает высоким, но твердым голосом: «Я молода, но не боюсь я правды». И далее: «Нет у меня просящих вечно взглядов, нет льстивой речи, и хоть я лишаюсь любви отца через то, но не жалею, что нет их». В передаче Нероновой Корделия — личность, глубоко возмущенная раболепством двора. Это истая дочь Лира. Рано или поздно должны столкнуться на одной дороге эти две равные силы, эти две одинаковые натуры. Между ними возможна либо горячая любовь, либо безумная ненависть. И только в таком освещении зритель сразу чувствует правду замысла. Ему

которая со свистом рассекает воздух. «Прекрасная трость», — говорит он, — «мне ее в Казани поднесли. Она, знаете ли, из бамбука, как будто и легка, а бьет здорово». Трагик, круто повернувшись, сворачивает на Крещатик. Мосолов, посвистывая, идет по Фундуклеевской. Под праздник спектакля нет. Мосолов закатился с компанией купцов. В трактире в общем зале он видит трагика, который пьет в угрюмом одиночестве за отдельным столиком. «А-а-а! Глеб Михайлович, почтение!» — кричит Мосолов, взмахивая цилиндром. Его увлекают в кабинет. Через полчаса, досидев бутылку и прислушавшись к шуму в кабинете, трагик звонит и требует счет. Он берет дрожки. Через 10 минут он уже у Нероновой. Поля отпирает ему, как всегда, с льстивой ужимкой, с хитрецой в улыбочке и взгляде. «Дома?» — сурово спрашивает он. «Пожалуйте». Трагик входит и останавливается в изумлении. Надежда Васильевна лежит на ковре, а рядом с нею белокурая прелестная малютка теребит куклу и что-то лопочет. Артистка поднимается испуганная. Сердце тяжело бьется. «Откуда эта девочка?» — хрипло спрашивает Садовников. От этого тона вся кровь кидается ей в лицо. Она берет девочку на руки, инстинктивно прижимает ее к груди. «Это моя дочка». «Дочка? Вот оно что!» И он хохочет злым циничным смехом. Она, растерявшись, смотрит на него. За дверью мелькнула и скрылась лисья мордочка Поли. «А я и не знал, что у тебя дочка. Что же это ты такую недотрогу царевну из себя разыгрываешь? Вы пьяны?» — побелевшими губами шепчет она. «Мосолова, дочка?» «То-то она с ним на одно лицо! Ха-ха! Вот в чем дело! Так бы и сказала сразу, зачем канитель тянуть?» «Вон!» — кричит Надежда Васильевна, кидаясь к нему. «Вон! Сию минуту!» На этот крик вбегает нянька и уносит девочку. Надежда Васильевна бросается из комнаты. Истерические рыдания и крики доносятся к гостю. Он нахлобучивает шапку и уходит, тяжело ступая на пятку, весь большой, грузный, сильный. В 10 утра на другой день он звонит опять, отпирает поле и прячет под ресницами прыгающие глаза. Из кухни пахнет пирогом. «Барыня здорова?» — спрашивает он, снимая пальто. «Обождите, сударь, доложу. Может, они и не примут». Серые глаза загораются. «А это видела?» И огромный волосатый кулак поднимается перед острой мордочкой Поли. Она мгновенно скрывается. Без доклада артист идет прямо в спальню. Подходит к ахнувшей Надежде Васильевне и опускается перед ней на колени. «Встаньте, встаньте! Что вы делаете, Глеб Михайлович, голубчик?» «Не встану, пока не простишь. Скотина я перед тобой, Наденька. Пьян был». Он крепко прижимает ее к себе. Она бледнеет и отодвигается. «Прости меня, дурака. От ревности света не взвидел. Влюбился я в тебя позарез. Пришибла ты меня, Наденька. Дай ручку. Не встану, пока не простишь». Она и плачет, и смеется. Он берет ее голову в свои руки и целует все ее лицо. «Отчего не созналась, что с Мосоловым живешь?» «Да и не думала я никогда с ним жить. Откуда вы взяли? Ну, встаньте же! Сядьте вот тут! Поле войдет!» «Что за притча?» — удивляется трагик, наклоняясь над девочкой, которая сладко спит на постели матери. «Одно лицо с Мосоловым!» Пораженная, вся пронизанная каким-то внезапным жутким откровением, Надежда Васильевна вглядывается в маленькое личико. Какая странность! Действительно, сходство большое. И это потому, конечно, что Мосолов похож на Хованского. Тот же тип. Как я этого не увидела сразу, и сердце ее стучит.